С первыми холодами двинем в обратный путь, чтобы с запасом. Сколько на моим, столько на моим, а жизнь ради золота я гробить не собираюсь. Наконец, мы пустили воду по желобам и взяли в руки лотки. Эдуард тут же кинулся набирать грунт со дна старого русла, плеснул воды, крутанул посудину раз, другой и разочарованно вздохнул. Ничего, старик не обратил на эмоции пылкого юнца никакого внимания. «Пробуем здесь, здесь и здесь», — указал он своим корявым пальцем. «Когда нащупаем, подведем желоб и дело пойдет». Мы возились с лотками, стоя по щиколотку в воде. По правде говоря, она была довольно теплой, так что ругать такую работу было грешно, разве что поясницу ломило. И когда я хотел было уже предложить сделать перерыв, Лазаревич вскричал: «Есть!» и продемонстрировал нам дно лотка, посверкивающее желтыми искрами. Эдик готов был лопнуть от зависти. Мы добавили длины желобам, застелили их дно мешковиной, уменьшили напор воды и взялись за лопаты. И дело пошло. Вода тонкой струйкой текла от плотины, размывая мягкие породы и оставляя на дне камешки, кристаллики и золото, много золота. В основном, мелкие крупинки, которые старатели называют золотой песок, но попадались и небольшие самородки, поменьше, чем тот, что предъявил в качестве доказательства Кир Кирыч в первую нашу встречу, но все равно. За день мы выбрали примерно 1,5 унции драгоценного металла и остановились только потому, что совсем стемнело. Насколько я мог судить, это было совсем неплохо. Это если мы в таком темпе продолжим, то за месяц работы здесь можно дней 500-600 из срока выкидывать. Ну, то есть нас четверо, стало быть, по полгода на брата. Дела, мечтательно проговорил Вальский, откидываясь на топчине после сытного ужина. Я следующей весной точно сюда приду. Эдак если исхитриться, можно не только срок скостить, но и состояние заработать, как вольный старатель. И какой ерундой я занимался до этого. Вот оно, богатство, под ногами, только руки приложи. Кир Кирыч даже храпеть перестал от удивления. Он открыл сначала один глаз, потом второй. Приподнялся и спросил: «Это ансамблейщик говорит, что лучше работать, чем мятежничать». Альрак свистел где, не слышали, а может, неведомое, что в тайге померло, хихикнул и, повернувшись на бок, пробурчал: «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет. Непростой дед, похоже, притворяется простачком, а сам». День шел за днем, и количество золотого песка в жестяной банке из-под ветчины неуклонно росло. Явно портилась погода, и тьма стремительно отвоевывала себе час за часом у светлого времени суток. Однажды за работой я спросил у Кир Кирыча: «Деда, а скажи, что ты там о могилах говорил? Какие такие могилы? А зачем они тебе, внучок?» Недобро прищурился старик: «Я, видишь ли, офицер, и есть у меня думка, что в этих местах родня моя загинула, милостью уполномоченных в синих мундирах, и очень мне бы хотелось хоть крест какой поставить, чтобы память их почтить. Не того ты полета птица, чтобы тут твои близкие лежали». Крутанул головой Кир Кирыч, а потом умиротворяюще развел руками: «Нет, нет, царствие им небесное и вечный покой, хорошие люди должно быть были, и мученическую смерть приняли, но, тут такие лежат, что и сказать страшно. А могилки я им справил, справил, все, кроме одной». Мне показалось, что в глазах старика мелькнуло безумие. Как оно обычно бывает, сначала долгие дни ничего не меняется, а потом в считанные часы все идет к черту. «Волки!» — заорал Лазаревич и метнулся к избушке за копьем. Старик уже снимал со стены самострел, я побежал к поленнице, за смолистой лучиной. Хищники боятся огня. Вальский и Эдик бежали к нам от плотины, а волки входили в долину шеренгой, один за одним. Такое поведение было для хищников не характерно, они в общем-то предпочитали обходить людей стороной. Вспомнился револьвер, но раскапывать ящик было поздно, звери были близко. Я сунул лучину в костер, давая разгореться, и взялся за острогу, какой старик бил крупную рыбу в местных речушках. Вальский и Эдик были уже здесь, вооружаясь чем Бог послал, топором и лопатой. Хищники кружили вокруг избушки, сужая радиус витков. Первый зверь кинулся на нас мощным прыжком, и Кир Кирыч разрядил в него самострел, прямо в грудь. С хрипом волк покатился по земле. Тут же кинулись еще двое, я принялся швыряться горящими головнями, стараясь отогнать хищников, и это сработало. Послышался визг и поскуливание, огня они боялись, да и паленой шерстью запахло, выходит, попал. Вдруг сзади кто-то вскрикнул и послышалась возня рычания. Они обошли сзади. Пришлось хвататься за острогу и вступать в рукопашную схватку. По земле катался Кир Кирыч и матерый волчище, схватившись не на жизнь, а на смерть. Вольский размахивал топором, не давая подступиться к себе хищнику поменьше. Лазаревич выплясывал с копьем, желая помочь старику, но боясь задеть его ненароком. А где чертов Эдик? Думать было некогда. Мы с Лазаревичем переглянулись и одновременно навалились на волка, который терзал старика. Мы подняли его на копья и швырнули прочь, подыхать. С распоротым брюхом и кишками наружу даже лесной зверь не выживет. Похоже, это был вожак, потому что стая вдруг отступила и покинула долину под аккомпанемент жуткого воя. Вольский схватил самострел Кир Кирыча, быстро натянул тетиву и выстрелил вслед ретирующимся хищникам. Полный страдания визг свидетельствовал о том, что его месть удалась. «Скорей, тащите его внутрь!» Старику явно было худо. Кожух защитил его тело, но на голове был глубокие следы от когтей. Волк чуть не снял ему скальп. Да и правая нога выглядела скверно, икра была разорвана клыками. И я, и Вольский имели некоторое представление о полевой медицине, потому сумели обработать раны и наложить повязки. Но крови Кир Кирыч потерял много, и что делать дальше, мы не представляли. Еще и Эдик куда-то запропастился. «Пойду поищу этого», — сказал Лазаревич, как бы с ним чего ни случилось, и вышел наружу, прихватив копье. Вольский посидел еще немного в избе, а потом сказал: «Нужно перекрыть жолоб, пока совсем не стемнело, а то смоет все к чертовой матери», и тоже вышел. Я остался наедине с Кир Кирычем. Старик дышал тяжело, зрачки под закрытыми веками шевелились. Я подошел ближе, чтобы попробовать дать ему напиться, как вдруг он задергался и забормотал: «Могилка-то, могилка пустая, три, полные, одна пустая. Не попустил Господь стране сиротой остаться, уберег наследника, из-под земли достал. Три ангела небесных мученическую смерть приняли, три девицы-красавицы, а он, сокол наш, и...» Старик открыл глаза и, бешено вращая глазами, вдруг поднялся на топчине и схватил меня за грудки. «Поручик, поручик, твое благородие, твою растакую мать, он живой, живой, вылез из-под земли и ушел пещерами. Не верь никому, живой сокол ясный, я все могилы сам раскапывал, неглубокие они, едва присыпаны. Принцессы лежат, аки ангелы небесные нетленные прекрасны, а его, нет, и земля рыхлая. Не веришь мне, сам убедись, у лагеря, где скала белая и кедры растут, там я и кресты поставил, и написал все как положено». Кир Кирыч жутко всхрапнул и вдруг обмяк прямо у меня на руках. Я видел достаточно трупов за эти годы, чтобы не сомневаться, старик умер. Нужно было сообщить об этом другим, и я, застегнувшись, вышел на улицу. От желоба доносились какие-то странные звуки. «Пусти, пусти, я тебе говорю», — кричал Лазаревич. «И положь, положь на место». Я с самыми дурными предчувствиями метнулся к тому месту, где хранились динамитные шашки и револьвер, и обмер. Земля была раскопана. В ответ на мои мысли раздался первый выстрел, затем второй, и голос Вольского: «Ах ты, скотина малолетняя, а ну брось на землю, или я тебе его сейчас знаешь куда засуну». Я бежал к жолобу со всех ног, но успел только к самой развязке. На залитых кровью камнях лежал Лазаревич, не выпуская из рук копье. Эдик стоял над ним, сжимая в одной руке револьвер, а в другой – жестяной ящик с намытым нами за это время золотом. Видимо, Лазаревич тоже достал его, ящик был весь в крови. Эдуард отвлекся на меня, и Вольский кинулся ему в ноги, надеясь обезоружить. Грянул выстрел, и они оба рухнули на землю. «Ну ты и скотина, Эдик», – тихо проговорил Вольский, потом слегка приподнялся, ухватил с земли крупный камень и с размаху опустил его на голову парня. «Дерьмово получилось, поручик, а?» Вольский понимал, что умирает. «Ну ты золото забери, вернись в новый свет и расскажи, как тут все. Хотя кого я обманываю, они тебе не поверят. Припасы тут есть, может, если встанешь на лыжи, дойдешь до нашей территории. Ты пограничник, к тебе вопросов будет мало. А если золотишко подсыплешь кому надо, то и вообще вопросов никаких. Тут до Ларигана верст 150, может и дойдешь, если через пещеры срежешь. Дальше, вверх по течению, где Инга в Лариган впадает, по Инге уже стоят синие мундиры. Последний рубеж, да, не лучшее место, но явно предпочтительнее, чем повторно под суд идти, поселением не отделаешься». Он немного отдышался, потом зашевелил рукой, как будто что-то искал. Я понял и подал свою ладонь. Он сжал ее и, прежде чем закрыть глаза, проговорил: «Эдик, скотина, хотел с золотом сбежать. Вот из-за таких мы все просрали, поручик, из-за таких скотов. Но есть другие, слышишь, ты дойди до Инги, увидишь, есть другие. Я ушел не сразу, сначала аккуратно прибрал желоба, лотки и прочую старательскую утварь в избушку, там же оставил припасы, которые не смог унести с собой. Проклятое золото сначала хотел выбросить, но потом подумал, что это будет просто глупо, там было не меньше 10 унций, огромные средства. Я взял с собой копье Лазаревича, револьвер, патроны, короткие охотничьи лыжи Киркирыча, снег должен был начаться со дня на день, и теплую одежду. Мои перспективы представлялись довольно мрачными, но и шансы выбраться имелись. Три креста, о которых говорил старик, я увидел издалека, и как только сразу не обратил внимания, когда таскали из лагеря доски и другие материалы. На пригорке, на фоне белой скалы, сложно не заметить. Попрыгав по камням, я пересек речушку и взобрался на возвышенность. Рядом с тремя могильными холмиками виднелось еще одно углубление, чуть больше по размеру. Подняв глаза на кресты, я прочитал надписи, нацарапанные стариком корявыми буквами на поперечинах. «Принцесса Татьяна», «Принцесса Ольга», «Принцесса Анастасия». Я еще раз глянул на углубление рядом с могилами, и меня охватила нервная дрожь. Я понял, кто должен был лежать тут, в северной глуши, рядом со своими сестрами. 18. Хорошие парни. Ну все, братишка, все кончилось. Держись давай, нельзя помирать, когда уже победил. Сейчас, сейчас до отряда доберемся, обогреешься, отпоим тебя, доктор у нас есть, опять же. Я приоткрыл правый глаз и увидел только серое небо и сыплющуюся из низких облаков снежную крупу. Приоткрыл левый и тут же закрыл. Ну его к черту. Четыре синих шинели бежали на лыжах рядом с нартами, на которых возлежал я, грешный. Сил шевелиться не было. По ощущениям я подхватил суровую простуду, меня лихорадило и мышцы крутило адски. Ни ходок я на лыжах, ни ходок. Да я вижу, тебе лучше. Высокий молодой мужчина с черной, покрытой инеем бородой и выбивающимся из-под папахи чубом посматривал на меня на бегу. Ты кто таков будешь, откуда в наших местах? Тут людей почитай полтора года не видели. Если б собачки не залаяли, пропал бы ты в снегу, весь такой красивый, из нового света, ссыльный. Поручик, увидев его резкий взгляд, добавил, корпуса пограничной стражи, а, из-за вас сатрапы взялись, недолго в нейтралитет пограничники играли, на двух стульях, братишка, усидеть невозможно, а меня Дыбенко звать, старшина Дыбенко, нарты подскочили на сугробе, собаки залились лаем, а меня снова поглотила тьма, пришел в себя я, видимо, в отряде, чистая постель, жарко натопленное помещение, белый потолок, я провел руками по голове, пострижен под ноль, лицо, тоже непривычно голое, наверное, боятся тифа. Кто-то переодел меня в чистое белье, рубаху и кальсоны. С легкой досадой подумал, что если они копались в вещах, то нашли и револьвер, и динамит, и, конечно, золото. Вообще-то могли и прикопать в снегу, и не везти сюда. Эдик бы так и сделал. А эти, странные какие-то лоялисты. Дверь скрипнула, вошел доктор. Ну а кто еще может носить белый халат и очки? Очнулся? Ну, хорошо, ну, замечательно. Он имел огненно-рыжую шевелюру и потрясающе конопатое лицо, открытое и располагающее к себе. Панацелин, чудесная штука. Если бы он у нас был в ту войну, сколько человеческих жизней бы спасли? Тысячи? Миллионы? Я слышал про панацелин. Что-то на основе плесени, убивает почти все бактерии. Вроде бы даже у нас, в империи разворачивали производство. Но у них-то он откуда? Доктор предупредил мою попытку спустить ноги с кровати. Судно тебе сиделка поднесет, лежи пока. Тебе еще денек-другой, только постельный режим. После этой твоей полярной одиссеи, и бульончиком питаться. Второй случай в практике, и оба бежали из нового света. Что с вами там делают? А, да я, собственно. Лежи-лежи, вот зайдет к тебе уполномоченный, ему все и расскажешь. Заметив, как я дернулся при слове «уполномоченный», доктор сделал успокаивающий жест рукой. Филиппов просто по анкете тебя опросит, формальность такая, и оставит в покое. Ну, я пошел, сейчас санитарку пришлю. Если что, я ваш лечащий врач, доктор Кауперс. Он уже закрывал дверь, когда вдруг развернулся и добавил напоследок. Вещи твои у Дыбенко. Он обещался навестить, когда из рейда вернется. Буквально сразу зашла дебелая тетка в белом переднике и принесла судно. «Не стесняйся, справляй нужду. Я вашего брата столько попереведала, что меня нынче мало чем удивишь», — сказала она и вздохнула. «И что это вам, мужикам, дома не сидится, то война, то еще зараза какая, эх!» И ушла, унося судно с собой. Я снова уснул, и проснулся от стука в дверь. Это была сиделка с целой пиалой мясного бульона. Желудок завыл раненым китом, вызвав улыбку женщины. Мне удалось приподняться и выпить бульон самостоятельно. Там плавали 2-3 пшеничных сухарика и пару волокон мяса. «Я тебе попозже чаю с сахаром принесу», — пообещала сиделка. После сиделки в дверь снова постучали. «Уполномоченный Филиппов», — представился вошедший, и, придвинув стул, подсел поближе к кровати. «Ну просто классика. Кожаный реглан, картуз, синяя повязка и растительность на подбородке. Мы называли ее бородка предателя нации. Это же просто уродливо. Человек сразу становится похож то ли на козла, то ли на черта дьявола. Этот, молодой еще совсем, 3 волосины еле-еле пробиваются, а туда же, растит, гордится. Как у эмиссара Новодворского, чтоб его. Так, говоришь, ты, поручик корпуса пограничной стражи, с места в карьер взял Филиппов. Я, беглый ссыльный. А как же, офицер бывшим не бывает. Это ты имперцам расскажи, которые меня в новый свет определили. Мне даже не нужно было притворяться угрюмым. А за что тебя упекли-то? За личное мнение. Попытался я гордо выпятить грудь. Лежа на кровати получилось не очень. Изложил я свое видение политической ситуации в общественном месте, чем вызвал массовые беспорядки в отдельно взятом заведении. Личное мнение – это лоялистам близко. Это они поддерживают, когда мнение им нравится. И какое это видение? Прищурился Филиппов. А оно соответствует позиции руководства корпуса, только выражено было языком не литературным и образным. Филиппов улыбнулся. Ну, предположим, а чего бежать-то решился? И я рассказал ему. Врать было бессмысленно, да и версии красивой придумать я не успел. А вот полуправду, близкую к реальности, это всегда пожалуйста. Конечно, о могилах и коробке с золотом в моем ранце я ни словом не обмолвился. Сказал, что Эдик свихнулся из-за крупного самородка, который я долго искал, но в темноте так и не нашел. Не нашел, стало быть, покивал Филиппов, а чего в новый свет не вернулся, а они бы мне поверили, 4 трупа, никакого золота. Черти что, они б меня в карцер закрыли, а весной партию поисковую отправили, выяснять, или били бы долго и с оттяжечкой, чтобы я сказал, куда дел намытое золото, а куда ты его дел. Тут же атаковал уполномоченный. А это вы у старика спросите. Он у нас старшим был, он за золото и отвечал. Он вообще динамит прятать умудрялся, я же говорил, так что с тайниками все в порядке у деда было. А при случае через пещеры людей провести сможешь? Ага. Но сначала, 150 верст по снежной пустыне, или летом, по каменистой, как вам будет угодно. Ты не понимаешь, золото на нужды ассамблеи. Да сдалась мне ваша ассамблея. Хотите? Карту нарисую, а вот возвращаться туда мне не улыбается, уж простите. Мы вернемся к этому разговору, пообещал Филиппов. Он задал еще несколько вопросов, записал что-то химическим карандашом на желтоватых листках бумаги. Расположение отряда не покидайте без моего ведома, понятно? На прощание сказал он и вышел. Каждый день как последний патрон в обойме, каждый день как последний выстрел в упор. Дыбенко вытворял с семиструнной гитарой бог знает что, его энергичный голос впивался в самую душу, заставляя слушателей отбивать ритм сапогами и ладонями по столу, и подпевать старшине. Он тряхнул чубатой головой и отложил инструмент, залпом опрокинул стопку водки, занюхал рукавом и оглядел зал. Я явно выделялся среди синемундирной толпы своей оливой, и взгляд его пронзительно-синих глаз сфокусировался на мне. «О, братишка, ты-то мне и нужен», и двинулся через весь клуб, пожимая руки и похлопывая по плечу, здороваясь и передавая приветы. Он явно был тут героем и всеобщим любимцем, этот Дыбенко. «Привет, поручик», хлопнул меня по плечу он, и тут же шикнул на начавших привставать солдат в синих мундирах. «Это наш, правильный поручик, пограничный, его имперцы в новый свет упекли, а он сбежал, так что только попробуйте», и показал кулак. Кулак был что надо, наверное, как моих полголовы. «Пойдем, поручик, побеседуем». Он отвел меня в общежитие. Это сложно было назвать казармой, здесь жили по 2 или 4 в комнатах, имелась горячая вода, душевая и канализация, внутри здания. Сказка. В ответ на мое восхищение, Дыбенко довольно осклабился. «Здесь вам не тут, лояльность, она вознаграждается». Он ключом открыл дверь и пустил меня внутрь. «А сосед где?» – удивился я. «Убили осенью. Мы на Янге с имперцами схлестнулись. Настоящий абордаж. Жаркое дело было. Сейчас уж стычек почти нет. Говорят, даже перемирие собираются подписывать». «Что?» – выпучил глаза я. «То?» – передразнил меня он. «Но я тебя не затем позвал. Оливу твою я сразу в больницу принес, а вот остальные вещички. Вот они». Он достал ранец, и бекешу, и револьвер, в общем, все. Сложив вещи это стопкой, он хлопнул по ней ладонью. Но есть один момент, Дыбенко явно был смущен, и выглядело это комично. «Я кое-что взял, и говорю это сейчас, чтобы не было недопонимания. Взял в той жестяной коробке. В жестяной коробке было золото. У меня из отряда ребята в госпитале лежат, как раз рядом с той палатой, где ты время проводил. Им нужен был панацелин, иначе они бы померли. Я взял у тебя золото и купил у лаймов панацелин, понимаешь? Сел на нарты и сгонял к чертовым лаймам, в факторию. Они меняют один к одному по весу, препарат на золото. Считай, 1,5 унции я сменял. Кауперсу ведь и тебя лечить нужно было. Такое дело. Он был удивительный парень, этот Дыбенко. Мог ведь вообще ничего не говорить. Или забрать все золото, или... Да опять же, кинул бы меня там, в снегу, да и дело с концом. Все правильно сделал, сказал я. Дыбенко на глазах расслабился. А у меня пиво есть. Представляешь, лаймы пиво в консервные банки наливают. Я сменял у них целый ящик, на Соболей. Будешь пиво? Пиво, это конечно хорошо. Но альянс, на нашем севере, в фактории посреди территории лоялистов, буду, сказал я. Он достал из-под кровати ящик с яркими алюминиевыми банками, вынул парочку, с шипением открыл одну из них и протянул мне. Мы стукнулись банками. Пиво имело интересный хвойный привкус, незнакомый, но приятный. А что, до меня кто-то тоже сюда добирался с той стороны гор? Спросил я, поставив пиво на табуретку. Был один парниша, молчаливый такой, лицо еще у него все время мне кого-то напоминало. Задумался Дыбенко. А тебе зачем? Да просто интересно. Прогулочка-то вышла адово. Отмахнулся я. Они не настолько доверяли мне, чтобы пригласить в свои ряды, но зато готовы были дать мне работу. Филиппов вызвал меня к себе, на серьезный разговор. Ты чем заниматься думаешь? Сложный вопрос. Я понимаю, у вас тут режимный объект, все дела. И я, такой красивый, явился невесть откуда. Просто так не отпустите. Не отпустим, кивнул уполномоченный. Но ты и не пленный, если ты об этом. Ты от имперцев сбежал, а до этого они тебя упекли в тюрьму, а потом в ссылку. Мы таких людей гнобить не собираемся. Но и шататься мне здесь просто так не следует, это понятно. У меня есть вариант. Ну-ка, ну-ка, я неплохо готовлю. На прииске я был кашеваром, думаю, справлюсь и тут, на кухне. Филиппов удивленно поднял бровь. И в ночную смену? Да ради бога, мне какая разница? Вот это да, ну ты прямо находка. Мы тут думаем, кто для мангруппы нарядов будет еду готовить, дежурных назначаем. Порой такую дрянь делают, сил никаких нет. Если организуешь процесс как положено, поработаешь на совесть пару недель, я за тебя похлопочу, поставим на довольствие, звание дадим. Не поручика, конечно, но старшиной, как Дыбенко, это можно. Нет уж, звание не стоит, я все-таки пограничник. Ишь, какие мы принципиальные. Ну ладно, ладно. Филиппов был доволен. Он и меня пристроил на видное место, и вопрос с кормежкой нарядов закрыл. Вообще, было странно, почему этим занимался уполномоченный. У них, лоялистов, тут все было странно. Отрядом руководил некто Айзек, по званию, капитан. Комендантом базы был старший лейтенант Ханиня, но без подписи Филиппова ни один их приказ не работал. Потому что Филиппов уполномоченный ассамблеей. Такая вот двойная система управления. Это потому что армия, это не страж рубежей Родины, а один из инструментов политики, если верить эмиссару Новодворскому. Я уже неделю варил борщи, жарил оладушки и тушил овощи. Особенно хорошо получались макароны по-флотски, лоялисты разве что на коленях не стояли за добавкой. Вообще, ситуация была трагикомическая, еще полгода назад я мог бы нашпиговать их свинцом, а теперь нашпиговывал чесноком мясо, которым они набивали себе брюхо. За эти дни я стал практически своим парнем, да и Оливу под поварским колпаком и халатом никто не замечал. С подачи Дыбенко они все называли меня братишка, и это нервировало. Но нервы, нервами, а дело делать было надо. Столовая и кухня – это место, которая просто одним своим существованием развязывала языки. Я накладывал макароны и слушал. Загружают уголь на Свальбарде и направляются сюда. Ассамблея одобрила монополию Альянса на внешнюю торговлю, вот и пользуются. Пушнина, драгоценные металлы, древесина и сырая нефть. Еще продовольствие, но с этим у нас самих туговато. А когда их это интересовало, оружие в обмен на поцелуй в задницу больше не работает. Теперь оплата, вперед. Я мотал все это на ус. Они вообще очень много говорили про Альянс и Лаймов. Некоторые, восторженно, некоторые, со злобой. Пока Регент строил самодостаточную, автаркическую экономику, ассамблея шла по пути интеграции в мировой рынок и готовилась занять нишу, в которую нас пытались впихнуть уже четверть века. Аграрно-сырьевой придаток, вот как это называется. И, учитывая территории, куда мы загнали синих, сырье тут было на первом месте. Многие были этим довольны, Тревельян бы вспомнил термин компрадоры. Брат мой дом отгрохал, в два этажа, и баню, а во дворе, дорожки гранитной плиткой выложил. Говорит, и моя доля у него лежит. А лес не жалко, вековые кедры. А что лес, нарастет, лаймы кругляк берут, сколько привезешь, складируют, а потом в сезон по Ларигану конвоями вывозит, на баржах, и ни одна имперская скотина. По всему выходило, территории лоялистов переживали экономический подъем. Экспорт рос бешеными темпами, и за счет этого уменьшались налоги, и народ вздохнул полной грудью. Не весь, конечно, с бывшими разговор у синих был короткий. Кто не сбежал, того за ноги, и на виселицу. Заодно и жилищный вопрос решили, в конфискованные жилплощади заселяли семьи военных. Лояльность вознаграждается, так, кажется, сказал Дыбенко, сюда, на северо-восток, бежали все, кто не мог ужиться с новой империей, отсюда, к нам, бежали бывшие и те, кто был недостаточно лоялен. Того парнишку, молчун, но на скрипке играл, закачаешься. Я спросил, кто учил его, а он говорит, слепой учил. Куда он делся, не знаешь. Да он как пришел, так и ушел. Говорили, родня у него на Свальбарде, но играл знатно. Когда они с Дыбенкой цыганочку бацали, весь клуб ходуном ходил. А мне кажется, он все-таки из бывших. И лицо такое, знакомое, как будто где-то видел. Есть. Кажется, Дыбенко очень старался кое-что скрыть от меня. Почему он так себя вел, вот вопрос. Но как его разговорить, я не знал. У меня был один вариант, самый проверенный и самый тупой. На кой черт тебе шкура полярного медведя? Выпучился на меня старшина Дыбенко. Ну, ты все равно не поймешь. Давай, рассказывай, братишка. Прямо заинтриговал. Все из-за моего старика. Он постоянно хочет навязать мне какие-то соревнования. Мы с ним даже боксировали. Представляешь, он хочет доказать сам себе, что он еще аво-го. То секретаршу молодую наймет, то на охоту отправится. Он завалил тура в последний раз и хвастался этим недели три. Если я завалю полярного медведя, он заткнется. Я расскажу ему, как сбежал из Нового Света, как шел 150 верст, и предъявлю медведя. Он точно заткнется. А граница, то есть для него не аргумент, а ты думаешь, почему я стал пограничником? Ну а что может переплюнуть полярную экспедицию? Только служба на южной границе. И ты что, серьезно все это делал из-за папаши? Я устало отмахнулся. Ну да, я же говорил, ты не поймешь. Еще бы он понял. Я ведь все это время говорил о его превосходительстве. Хотя у Артура Николаевича не было секретарши. Это я был его секретаршей. Но шкуру медведя он бы действительно оценил, как привет из полярного прошлого. Но дело было, конечно, не в шкуре. Дыбенко почесал затылок. Говорят, с брусникой медвежатинка особенно хороша. В общем, я его уломал, пообещав приготовить медведя на весь отряд. Медведи порой заходили вверх по Ларигану, почти до самой Инги, добывали рыбу в полыньях, так что шансы у нас были. Дыбенко взял собачек и нарты. Самоедские собаки – это нечто. Здоровенная лохматая тварь величиной с теленка, которая только притворяется милой. Сожрать могут все подряд, даже друг друга, в случае большой нужды. Если погонщик зазевается, то и его тоже. Мы гнали по белому безмолвию, я впереди, старшина, сзади, корректируя курс каюрским шестом. Далеко отсюда до Лаймов, спросил я, перекрикивая ветер. Верст 10. У них фактория на острове, как раз в устье Инги, недалеко от того места, где я тебя подобрал. А что, интересно? Конечно, интересно. Там у них паровое отопление, патифоны девочки. И ледокол каждый месяц прессу привозит, представляешь, ломится сюда по Ларигану. А вот это была всем новостям новость. Но я виду не подал, мы охотились на медведя. Привлекательную полынью мы нашли ближе к вечеру и решили становиться на стоянку. Дыбенко уверял, что в новых спальных мешках и палатке нам не грозит замерзнуть. Да и настоящие морозы еще не ударили. Я начал разговор, когда мы зажгли горелку и разогревали ужин, консервную банку гречки с мясом. В палатке было действительно довольно тепло. Собачки снаружи подвывали и поскуливали, налопавшись пеммикана. «Старшина, а ты как в лоялисты попал?» Дыбенко достал из-за пазухи плоскую фляжку со спиртным, открутил крышечку, приложился и протянул мне. «Будешь, у него там была лимонная водка, а я не попадал в лоялисты. Я на флоте служил, вы в Ксине, эсминец старательный», — гордо сказал он. «Ух, попортили мы крови протекторским посудинам. Когда вся эта катавасия в столице началась, мы как раз в Миносе стояли, на базе Альянса, бункировались углем. Они нас и интернировали, жили в лагере с такими же горемыками, с других кораблей. А потом пришел эмиссар Новодворский и сказал: «Все, ребята, империя кончилась, нынче республика ассамблей, а это значит, демократия, свобода, равенство и братство». Всем раздали синие мундиры, винтовки и прочий солдатский скарб, перевели в войска. Флота ведь по договору с Альянсом мы держать не могли. Я вспомнил, как современные боевые корабли пилили на металлолом и дернул головой. Дыбенко кивнул то ли мне, то ли своим мыслям и продолжил. Прибыли мы в империю и удивились. Нынче все по-новому было. Вы-то, пограничники, плюнули на все, а нам-то разбираться пришлось. Оно ведь вроде как справедливо и правильно все получалось. Вот представь, собирает волость ассамблею, выбирают туда своих представителей, депутатов, самых достойных людей. Те все коллективно решают, назначают эмиссаров, по конкретным вопросам. Образование там, или, предположим, защита белых медведей, и в этом они самые что ни на есть главные. Но в чужую сферу не лезь. Потом волостная ассамблея от себя выдвигает пару человек в провинцию, там тоже у них своя, провинциальная ассамблея, а те уже посылают делегатов на республику. Выходит, народ правит через своих представителей. Он усмехнулся. Я ждал, что он скажет дальше. При империи-то как было? Иерархия. Чтобы человеку, к примеру, стать директором грузового порта, он что, правильно учился, потом в доке горбатился, потом отделом руководил, потом становился заместителем заместителя, потом оказывалось, что у нынешнего директора порта есть племянник, которому срать, что ты там горбатился, и он сразу после своей столичной экономической академии становился твоим начальником. Такие порядки нам не нравились, и мы их поменяли. Весь мир насилия мы разрушим, до основания, а затем, мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем, пропел я. Дыбенко сверкнул глазами. И построили. Теперь докер мог стать эмиссаром по портовой части и управлять. Но эмиссарами становились не докеры. Да, хочешь, я тебе объясню, что было дальше. Ну-ну, братишка, объясни. Из тебя твоя интеллигенция прямо прет. Фокус в том, что в ассамблее выбирали не самых лучших, а тех, кто мог убедить других, что его нужно избрать. Вот скажи мне, чем будет заниматься хороший доктор? Людей лечить, как Кауперс. Понятно дело, а почему он не эмиссар по медицине? А нахрена оно ему? Вот. А если бы Кауперс, предположим, был личным доктором губернатора провинции, он бы мог стать эмиссаром? Нет. Люстрация, братишка. Мы бывших, к ногтю, попили нашей крови, хватит. А разве то, что доктор пользовал губернатора, делает его плохим специалистом? Держал бы губернатор около себя идиота. Я напоминал сам себе покойного Лазаревича, который бесил лоялистов множеством вопросов. Ты это к чему клонишь? К тому, что эмиссары ваши — редкостная погонь и сплошной непрофессионализм. Это стало понятно через 2 года, когда в стране голод начался, а депутаты ассамблеи получали усиленный паек. Им ведь нужно было заботиться об освобожденном народе, верно? Голод устроила контраимперские недобитки. Срывали продразверстки, занимались саботажем. Ты вообще это к чему? Агитируешь меня? А чего мне тебя агитировать? Тут у вас, видишь, как все неплохо получается. Вывели, наверное, всю контру. Вот и жизнь закипела. А ты думаешь, интеграция в мировое сообщество, рынки сбыта? Дыбенко воодушевился. Но я видел, что он не так уверен в своих словах, как пытается мне показать. Я смотрю, нож у тебя хороший. Сменил тему я. Нож? Да, нож фирмы Барлоу. У нас таких не делают. Вдруг он погрустнел. «У нас вообще ножи не делают теперь. Погоди, а сребреница? А что сребреница?» «Переквалифицировали производство на обогащение руды. Концентрат вывозит Альянс, а ножи мы уже закупаем. И гречку?» «Что, гречку? Вот на банке этой консервной, на каком языке написано? А черт его знает». Мы посидели еще немного, прихлебывая из фляжки. «Знаешь, почему началась та война?» – спросил я. «Потому что мы заступились за иллирийцев?» «Не, потому что тевтоны производили то же, что и лаймы, и не хотели интегрироваться в мировое сообщество». Дыбенко уставился на меня как баран на новые ворота, а потом помотал головой. «Не, ну тебя к черту, поручик, вы там на своей границе со своим нейтралитетом совсем уже. Давай лучше спать, открывай глаза, братишка. Медведь пришел, какой нахрен?» Тут я все понял, и задергался в спальном мешке на днище палатки. Старшина хохотнул. «Ты это, как гусеница». И дальше мы гоготали уже вместе. Медведей было два, побольше и поменьше. Они стояли у самой кромки льда и высматривали рыбу. В какой-то момент тот, который побольше, резко ударил лапой и вытащил из мутной воды что-то крупное и темное. «Водоед», — восхитился Дыбенко. «Бить мелкого будем, у них, говорят, мясо вкуснее». Он протянул мне винтовку, впервые за все время. У него их было две. Одна, старая модель армии Альянса, вторая наша, имперская. «Наша досталась мне, бить будем вместе, чтоб наверняка, а то уйдет, проклянем все на свете за подранком гонявшись». Мы лежали на пригорочке в снегу и целились в мишек. «Ну что, огонь?» – спросил Дыбенко, и тут же ответил: «Огонь». Мы выстрелили почти одновременно, и медведи кинулись бежать. Наконец, меньший рухнул. «Ура!» – крикнул Дыбенко. «Сейчас подцепим тушу за нарты и выволочим на берег, будем свежевать». Мы возились с чертовой тушей до темноты, свежевали, усмиряли собак, рвавшихся с привязи к кровоточащему мясу, отбивались от стаи песцов, паковали шкуру, разделяли мясо на порции. В общем, это была адская работа, и я уже проклял себя за то, что придумал такой дурацкий повод. Ну не шпион я. Я пехотный офицер, я могу копать, могу не копать, могу сделать, чтоб другие копали, а потом стреляли, а не вот это вот все. «Слушай», — Дыбенко был весь перемазан в медвежьей крови и держал в руке нож фирмы «Барлоу». «Я подумал о твоих словах про вот этот вот ножик. Это что же, как профитов тару в конных типа получиться может?»